По пути встретился могильный курган. «О, как удивительно, что нам попалось это место!» «Ты про него знаешь?» «Да, оно очень знаменитое. Именно здесь молились за упокой душ монстров, которых побеждали далекие предки Рафталии». Мне представилось, как люди насыпают холм, боясь проклятия каких-нибудь пауков. Не исключаю, что так все и было. А еще мне вспомнилось надгробие, которое служило печатью тирана-дракону Рексу. Тут тоже кто-нибудь запечатан? Вроде бы да. У меня уже нехорошее чувство. А, вроде того монстра, что я видел, пока жил в щите? Спросил Гаэлион. Этого я не знаю. Но я все равно советую вам ничего не трогать. Да уж понятно. Пошлите скорее отсюда. Сказал я. Согласна. Отозвалась Рафталия. Не буди лих и на Фумисаму, пока они тихи. Откуда ты этих слов нахваталась? Может быть, от работорговца? Почему бы и нет? Кто еще мог? Эклер? Или Атрена могла подхватить? В общем, надо еще раз подумать над воспитанием Рафталии. Как минимум объяснить, что меня будить можно. А? Гаэлион шел за нами, крутя головой. Ну-ка не делай так. Жутко смотрится. Вскоре курган кончился, и мы пришли в портовый город. Тут царит атмосфера эпохи Эда, но еще и здание из какого-то бамбука, которые сбивают меня с толку. Впрочем, дух Японии есть, не спорю. Изящество добавляют цветущие... Что это, сакуры? Я пригляделся, и Садина показала на них пальцем. Это света сакуры, источник энергии этой страны. Ночью они работают как освещение. К тому же от них питаются различные предметы. Надо же, до чего техника дошла. Удобно, наверное. Я, к сожалению, плохо в этом разбираюсь. Но вроде бы эти деревья растут только в Кутунро. Я слышала, что их пытались сажать в Шильдвельте, но безуспешно. Что ж это за деревья такие? Видимо, им нужны особая почва и климат. Возможно, я смогу их перенастроить на манер биорастения. А, кстати, Арата бы от этих сакур без ума была. Возможно, на их основе появится решение для проблем с биорастениями. А? Еще одна особенность города – повсюду украшения в виде тануки. О, даже манеки-нека есть. Приглашающая кошка. Статуэтка кошки с поднятой лапой, которую обычно ставят у входа в магазин. Вернее, манеки-тануки. На рафтян похоже. Есть и статуи в стиле окинавских каменных львов. На сигараки не похоже. Крыши домов тоже почему-то напоминают мне о тануки. Нафуми-сама, вы слишком много крутите головой. Как тут не крутить? Это ведь настоящий японский Рафталия Лэнд. Что вы сказали? Возмутилась Рафталия, и я тут же цыкнул на нее. Не шуми. Но, к сожалению, с этим ничего не поделать, Рафталия-тян. Ну да, этой страной ведь вроде как управляет раса Рафталии. Только вот, вам не кажется, что тут все какие-то нервные? Спросил я. Действительно, согласилась Рафталия. Что случилось? Местные жители кажутся излишне осторожными. И такое чувство, что мы здесь ни при чем. Может, нас уже объявили в розыск и портрет развесили? Я увидел доску объявлений и подошел поближе. Эх, ничего не понимаю. Говорите, это шильдвельский язык? Садина, можешь это прочитать? Сейчас. Садина пробежала взглядом по тексту и почему-то нахмурилась. Редко, когда она так реагирует. И стоило об этом подумать... Раздались вдруг детские крики. Смотрю, а на каких-то местных детей напала оса со смешным именем «Оранжевый крюкожал» и совсем не смешными размерами. Взрослые беспомощно пятились. Я немедленно закрыл детей собой и отразил атаку крюкожала. «Рафта...» Я уже начал отдавать приказ, а Рафталия уже побежала вперед. Но Садина перегородила ей путь. «Пусть сражается Гаэлион-тян, ни в коем случае не контратакуй на Фумитян!» «А? Кое?» По команде Садины Гаэлион набросился на крюкожала. Я тоже не стал спорить и сознательно отключил контратаку щита. Гаэлион успешно укусил осу, и та скончалась. «Спасибо вам!» «Да пожалуйста!» Люди вокруг нас побледнели. «Неужели вы не боитесь гнева чиновников?» «Чё?» Вдруг появилась какая-то дама в дорогих хакамах и подошла к нам вместе со своей свитой. «Ты! Я видел, как ты убил монстра!» Садина шагнула навстречу. «Нет, он всего лишь защитил от него детей. Потом монстр съел другой монстр, по счастливой случайности оказавшийся рядом». «Чё ж? Вы что, эдиктов не читали?» «Куа?» Гаэлеон озадаченно наклонил голову. «Что это? Что происходит?» «Я опольщена вашим беспокойством, но, разумеется, мы читали эдикты. А вы, кстати, уже заметили, что это за монстр?» Спросила Садина, показывая на ошейник Семенаву Гаэлеона. «Это сородич Аквадракона? Прошу извинить!» Чиновница и ее свита быстро удалились. «А?» После ее исчезновения люди зааплодировали. «Что это было?» «Нафумитян, Рафталиэтян, здесь слишком людно. Нам лучше отойти». «Да уж». «Хорошо». «Оп!» Вдруг в Рафталию врезался один из мужчин, сыпавших оскорблениями в спину чиновницы. На вид ему ближе к 40. Уши собачьи, но он не похож ни на Килл, ни на Виндию. Он отличается от них примерно так же, как Рафталия отличается от енотообразных. Наверное, какая-то местная раса. «Ох, юная леди, вы в порядке?» Он поймал Рафталию, которая от удара чуть не грохнулась. «А, да, в порядке. Так что отпустите меня!» Рафталия резко отмахнулась от рук незнакомца. «Ну что вы, юная леди, это ведь такая приятная встреча. Не хотите выпить со мной чаю?» «Эй, ты!» Он явно подкатывает к Рафталии. Я встал между ними и заговорил как можно более суровым голосом. «Она со мной, так что подкатывай к кому-нибудь еще. А лучше подумай-ка о своем возрасте». Если учесть настоящий возраст Рафталии, то он ей в отцы годится. Хотя полулюди взрослеют быстро, стареют они не быстрее людей. Садина тому пример. Даже невооруженным глазом видно, что они друг другу по возрасту не подходят. Хотя я не удивлюсь, если в этом мире браки с разницей в возрасте – обычное дело. «О-хо-хо, давно хотел развлечься в несколько парней и одну девушку». «Так». «О, от таких шуточек я могу и разозлиться». Садина посмотрела на незнакомца, буквально искря глазами. «Мы немного спешим, так что до свидания». Садина широко улыбнулась, но мужик не захотел отступать и пожал ей руку. «Какая приятная встреча! Вы тоже прелесть, как хороши собой! Похоже, сегодня мой день! Даже не думал, что увижу сегодня столько красоток!» Матаясу. Но один в один. Хотя настоящий Матаясу нынче помешался на Фира. Значит, это будет Матаясу 2. «А не желаете со мной выпить?» И даже этим он похож на него. «Прошу прощения, но я не смогу. У меня уже есть парень?» Сказала Садина, крепко сжала руку мужика и послала в нее молнию. «Свайт Тандерболт!» Незнакомец выгнулся дугой и упал на землю слегка закопченный. «Шаловливые нынче девчонки!» Сказал он и отключился. «Да уж, оба хороши. И он, и Садина». «На что идем?» Спросила Садина. «Ага». «Эй, чиновница! Мы тут человека током ударили. Не хочешь нас хотя бы отругать?» Я видел, что она с досадой смотрит на нас, но держится в стороне. Я удивился и пошел за Садиной, которая повела нас к маяку безлюдными тропами.